Вы видели маму? Или вам нужен Макс? Да, у меня есть для него работенка, но его нет дома. Передайте ему, что заходил Фрэнк Декстер. Он знает, кто я. К девушке подбежала кошка. Его уже нет 2 дня, пожаловалась девушка. Я беспокоюсь за него. Не знаю, где он может пропадать. Ваша мать сказала, что он сегодня вернется, но у меня нет времени ждать. Ну, едва ли она что-то знает. Макс ушел 2 дня назад, и с тех пор мы его больше не видели. Наверное, надо сообщить в полицию. Я открыл дверцу машины и, не глядя на нее, сунул туда пустые бутылки. Делайте все, что считаете нужным. Я хотел предложить ему работу. Я уселся за руль и ожидал, когда она уйдет. Может быть, лучше подождать еще денек. Макс такой дикий. Может быть, у него неприятности. Я не хочу обращаться в полицию. Голос ее звучал беспомощно. Это верно. Подождите немного. Может быть, он как раз и не заинтересован во вмешательстве полиции. Я наддал газу, поехал. Всего хорошего. Я наблюдал за ней в зеркало заднего вида. Она стояла и печально глядела мне вслед. Об ее ноги терлась кошка. Я подумал о Максе и Веди. Да, у него действительно неприятности. Поворачиваясь за угол, я еще раз обернулся. Девушка шла к дому. Неожиданно я почувствовал легкую слабость, и ноги стали как ватные. Глава 15. Черные тучи скрывали луну, когда я ставил машину в сарае. Я направился к хижине. Всю дорогу от Альтадена я раздумывал о Максе, не зная, что с ним предпринять. Думал я об этом и сейчас, идя в хижину. Самым лучшим, очевидно, было держать его при себе, пока мы будем здесь. А перед отъездом его можно будет отпустить. Но держать пленника в таком месте целую неделю не очень-то удобно. Самое безопасное — это было бы пустить ему пулю в лоб, но мне не хотелось делать этого. Я принципиально избегаю убийств. Я предпочел бы самому сидеть возле него и сторожить. Света в хижине не было, но этого и следовало ожидать. В темноте свет можно было увидеть издалека. Я тихонько постучал в дверь. «Веда». После короткой паузы дверь отворилась, и с пистолетом в руке появилась Веда. «Дело сделано», — сообщил я и закрыл за собой дверь. «Ты взял записку?» — спросила Веда с металлом в голосе. «Я ее сжег». «Были неприятности?» «Нет». Макс находился в том же положении, в каком я его оставил. Кровь на его лице подсохла. Я подошел к Максу и взглянул на него в упор. «У тебя был казарный туз, но теперь он бит». Он со страхом глядел на меня. «Что ты сделал с моей матерью? За кого ты меня принимаешь?» «Просто мы вместе выпили». Макс облегченно вздохнул. «Я так и думал. Я рад, что ты не тронул ее. Это старая женщина. И она моя мать, хоть и пьет». Я скривился, вспомнив, как она пила. Но все же она его мать. «Тебе лучше вести себя прилично. И не пытаться выкинуть какой-нибудь фокус. Мне не хочется лишать тебя возраста. Но я сделаю это, если ты попытаешься наколоть меня. Понял?» Я помог ему встать и развязал ему руки. Веда отошла к камину с пистолетом в руке. Она не желала давать ему ни малейшего шанса. Пока он со стоном растирал руки, она внимательно наблюдала за ним. После того, как он смыл кровь с лица,